Глава вторая. Город всегда был проектом по созданию счастья. Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное количество раз. Удовлетворительный ответ на него пока что не был найден. Может быть, его вообще не найти. Мы обратимся поэтому к более скромному вопросу. Что сами люди полагают целью и смыслом жизни, если судить по их поведению? Чего они требуют от жизни? Чего хотят в ней достичь? Отвечая на этот вопрос, трудно ошибиться. Они стремятся к счастью. Они хотят стать и пребывать счастливыми. Зигмунд Фрейд. Недовольство культурой. То, что создает счастье или какую-нибудь из его частей, или что делает его из меньшего большим, все такое следует делать. А того, что разрушает счастье, мешает ему или создает что-нибудь ему чуждое, всего такого не следует делать. Аристотель. Риторика. Если бы вам довелось гулять по Афинам чуть больше 2400 лет назад, рано или поздно вы бы обязательно вышли на Агору, широкую рыночную площадь, по периметру которой стояли правительственные учреждения, суды, храмы, алтари богов и статуи героев. Это было удивительное место, одновременно величественное и суматошное из-за торговли. Если бы вы протиснулись сквозь толпу торговцев, возможно, вы бы увидели человека с бородой, ведущего философскую беседу на веранде одного из залов на окраине Агоры. В нем вы, несомненно, узнали бы Сократа, который регулярно вступает с кем-то из горожан в диалог и задает вопросы, заставляющие их по-новому взглянуть на мир вокруг. «Разве не все люди желают счастья? Или это просто нелепый вопрос?» — интересовался Сократ у одного из своих собеседников. Получив ответ, который дало бы, вероятно, большинство, он продолжал. «Хорошо, но если каждый из нас хочет быть счастливым, как мы можем стать счастливыми?» Это следующий вопрос. Если мы стремимся понять, возможно ли трансформировать город так, чтобы он делал жителей счастливее, начинать нужно с другого вопроса. Что именно мы вкладываем в понятие счастья? Он интересовал афинское общество и с тех пор занимал умы философов, гуру, юристов и, конечно, градостроителей. Большинство из нас убеждены, что счастье есть, и к нему надо стремиться, но его направление и характер всегда кажутся непостижимыми. Можно ли назвать так удовлетворенность или это состояние, противоположное несчастью? Даже прямые определения субъективны. Монах воспринимает счастье иначе, чем банкир, медсестра или архитектор. Для одних верхом блаженства может быть флирт на Елисейских полях, а другим достаточно жарить сосиски на скрытом от посторонних глаз заднем дворе. Одно несомненно, каждый из нас облекает свое представление о счастье в определенную форму. Так происходит, когда вы разбиваете сад или выбираете, где жить. Когда вы покупаете автомобиль, когда генеральный директор рассматривает новый офис в небоскребе или архитектор создает проект большого квартала социального жилья. Так происходит, когда градостроители, чиновники и общественные советы спорят по поводу дорог, правил зонирования и памятников. Невозможно отделить жизнь и планировку города от попытки понять счастье, испытать его и создать его для жителей. Этот поиск определяет форму города, а тот, в свою очередь, задает параметры поиска. Так было в Афинах. С середины V века до нашей эры идея о счастье считалась одной из самых важных целей существования человека. Хотя лишь относительно небольшой процент населения Афин обладал правами граждан, те, у кого таковые были, имели богатство, время и свободу, чтобы до хрипоты спорить о хорошей жизни. Все рассуждения вращались вокруг концепции эвдемонии. Буквально этот термин можно перевести как «в сопровождении доброго демона». В более широком смысле это процветание и благополучие. Всякий философ предлагал свой вариант трактовки, но после нескольких десятилетий споров Аристотель подвел итог. Каждый из нас отчасти согласен, что удача, здоровье, друзья, власть и материальные блага влияют на состояние эвдемонии. Но таких частных составляющих недостаточно даже в городе-государстве, где доступны все радости жизни. По мнению Аристотеля, существование исключительно ради удовольствия присуще животным. Человек может испытать подлинное счастье, достигнув высот своего потенциала. А это означает добродетель не только в мыслях, но и в поступках. Общественное и личное процветание тесно переплелись. Даже последователи гедонизма, хотя сегодня их изображают только любителями вина и разврата, считали, что самое большое удовольствие в добродетельных поступках. По мнению большинства мыслителей того времени, люди, ведущие полностью добродетельную жизнь, встречаются настолько редко, что их, вероятно, уже можно считать богами. Город-государство, полис, был общим проектом, который афиняне пестовали почти с религиозным пылом. Город оказался не просто механизмом удовлетворения повседневных нужд. Это была целая концепция, связывающая воедино культуру, политику, традиции и историю Афин. Жители города, по словам Аристотеля, стали гребцами на корабле с общей задачей заставить его двигаться вперед. Он утверждал, что полис — единственное средство, благодаря которому человек способен достичь эвдемонии. Любой, кто сторонится общества, не может считаться цельной личностью. Взаимосвязь между этими идеями и проектировкой города, в котором они зародились, была удивительной. Афиняне искали покровительство богов. На вершине холма Акрополь стояли каменные храмы, посвященные Афине и другим богам греческого пантеона. При этом чувство личной ответственности и гражданский дух жителей Афин отразились на архитектуре построек ближе к подножию холма. Недалеко от западного склона Акрополя, на каменистой площадке холма Пникс, любой гражданин Афин, свободный мужчина, рожденный в городе, мог высказать свое мнение по общественно значимому вопросу. Площадка вмещала до 20 тысяч человек и была наглядным воплощением нового принципа всеобщего права слова. Концепцию эвдемонии горячо обсуждали в академиях Платона, Аристотеля и Эпикура. Но она всегда возвращалась к агоре. Ее открытость в центре города-государства была не только демонстрацией значимости исполнительной власти, как многие современные площади, но и приглашением к участию в жизни города. Сложно сказать, что первично. Повлияла ли архитектура на развитие гражданской философии афинян, или же последняя определила архитектурный облик города? Но их сочетание требовало, чтобы добродетельные граждане наполняли места общественных собраний мощной, порой опасной жизненной энергией. Конечно, даже в классических Афинах не все было дозволено. Например, Сократ так далеко зашел в своих размышлениях о роли богов, что ему вынесли смертный приговор, обвинив в том, что он не чтит богов, которых чтит город, и развращает юношество. Конфликт между свободой слова, общим пространством и гражданской философией с тех пор и определяет принципы градостроения. Изменение формы. По мере того, как менялись философские концепции счастья, трансформировалось и городское пространство. Римляне, как и граждане Афин, были настолько привязаны к своему городу, что сам он стал настоящим духовным проектом. Гражданская гордость стимулировала героические достижения инженерной и архитектурной мысли. От акведуков, дорог и системы канализации до огромных храмов и базилик. В результате Рим оказался первым в мире мегаполисом с населением свыше 1 миллиона человек. Римское представление о дисциплине и контроле нашло отражение в системе военных гарнизонов в виде цепочек, растянувшейся на всех трех континентах и на севере, достигшей Шотландии. Возможно, она не была связана с философией счастья напрямую, но безопасность, которую обеспечивала Римская империя, несколько столетий явно вела к процветанию и благополучию на всей территории империи. С расширением территории империи он становился все богаче и помпезнее, а его жители постепенно начали поклоняться новой богине счастья. В 44 году до нашей эры Юлий Цезарь одобрил возведение храма в честь Фелициты, богини удовольствия, счастья и плодородия, недалеко от Курии Гостилия, строение на Римском форуме, где собирался Сенат. Историк Дарин Макмахан указывает, что изображение Фелициты начало появляться на римских монетах, на которых также чеканился профиль императора. Мощь государства и счастье в буквальном смысле преподносились как две стороны одной медали. Но когда встал вопрос о городостроительстве, римская элита пожелала возводить монументы во славу себя. Марсово поле, общественный район в Риме, со временем начало напоминать переполненную шкатулку с драгоценностями. Его застроили величественными сооружениями, практически все они уходили вглубь, а передвигаться между ними было крайне затруднительно. В отличие от дорог, соединявших Рим с остальными частями империи, немногочисленные улочки на Марсовом поле были очень узкими. Ширина двух общественных дорог, Виа Сакра и Виа Нуова, едва достигали 5 метров. Император за императором втискивали в это пространство свой форум, еще больше предыдущего, но мало кто руководствовался при этом общим планом города. Архитектурные амбиции и расходы росли. В 106 году нашей эры, после завоевания Дакии, область Трансильвании, император Траян был вынужден продать 50 тысяч пленников, чтобы оплатить строительство 35-метровой мраморной колонны с барельефами, изображающими эпизоды сражений. Стремление к личному величию взяло верх над общественным благом. Для всех жителей из низших сословий Рим стал олицетворением неравенства. На каждый огромный мраморный домус приходились 26 кварталов, зажатых со всех сторон многоквартирных строений. Хотя Юлий Цезарь попытался законодательно оправдать строительство этих трущоб, например, ввел ограничения по высоте зданий и требования пожарной безопасности, условия здесь были ужасными. На узких улицах всегда грязно и очень шумно. Периодически здания рушились. Город перестал быть местом притяжения и веры. Функция общественных мест и их архитектуры стала сводиться к тому, чтобы усмирять недовольных бедняков. Общественные бани, рынки, включая пятиэтажный рынок императора Траяна, первый в мире торговый центр, кровавые гладиаторские бои, цирки и места, где показывали экзотических животных, просто пытались отвлечь внимание от проблем. Греческие философы превозносили духовную жизнь полисов, а римские все чаще выражали отвращение к городской среде. Великий поэт Гораций мечтал о возврате к истокам, простой сельской жизни. Гораций писал: «Блажен лишь тот, кто суеты не ведая, как первобытный род людской, наследье дедов пашет на валах своих, чуждаясь всякой алчности». Эподы. Перевод А.П. Семенова-Тяньшанского. Как и позже, в 20 веке, патриции жили в виллах на берегу Неаполитанского залива. После заката Римской империи функции европейских городов были сокращены до двух важнейших – обеспечения безопасности и выживания. Счастье, если можно так сказать, стало воплощаться в двух архитектурных формах. Во времена раннего Средневековья ни один город не смог бы выжить без защиты от мародеров. Не менее важен был собор, который дарил уникальное обещание счастья. Как и раньше, христианские и мусульманские сообщества бывшей Римской империи строили религиозные здания в самом сердце городов. В исламе были запрещены изображения людей, а христианская церковь показывала историю веры наглядно. Основание собора в форме креста должно напоминать верующим о страданиях Христа, но внутренняя архитектура помогает превозмочь земную боль. В средневековых соборах высокие стены и сводчатые потолки должны были вызвать у каждого посетителя ощущение силы и величия Господа. Даже сегодня в соборе Парижской Богоматери взгляд будет подниматься выше и выше, пока не упрется в крышу над нефом. Как однажды сказал социолог Ричард Сеннет, это путь к основанию небес. Посыл ясен. Счастье ждет вас после смерти, но не в этом мире. Средневековый собор нес и еще одно послание. Главное место города, придающее ему смысл и связывающее его с небом, предназначено для всех. Часто вокруг здания оставляли свободное пространство, чтобы показать переход от светского к духовному. В соборах жили беспризорники и больные чумой. Здесь любой человек в отчаянии мог попросить о помощи и получить ее. В сердце города переходная зона между землей и небом обещала сочувствие. Стремление к счастью. Стремление к счастью, как показывают философия и архитектура, всегда напоминало перетягивание каната между материальными потребностями и духовными, личным удовольствием и общественным благом. и мы воплощаем эти идеи и идеалы в городах. Древние греки верили, что добродетель способствует достижению эвдемонии, а многие другие великие народы воплощали свою философию в наглядной форме. Вспомним династию Мин в Китае, императоры которой следовали учению конфуцианства. Сосредоточиться на джи, мудрости и способности управлять социальным порядком, чтобы достичь жень, добродетель или человеколюбие, через ли, традиции и правильное поведение. Эта философия определила характер удивительнейшего архитектурного комплекса в самом центре империи династии Мин, запретного города. Здесь хорошая жизнь ассоциировалась не со счастьем, а с целесообразностью и гармонией. Опираясь на нумерологию, ритуалы и философию, представители династии возвели город, гармония которого стала прямым отражением космоса. Он выстроен вдоль центральной оси и характеризуется геометрической уравновешенностью и вариациями. Запретный город был выстроен в соответствии с идеалами, утвержденными в конфуцианских канонах. Джоуские ритуалы и книга ритуалов. Перевод записей о строительстве из канона Джоули – одна из первых сформулированных теорий городского планирования, описывающая, как должен был выглядеть запретный город. Основной город должен представлять собой квадрат с длиной стороны 9 ли и тремя воротами. Там нужны 9 дорог по оси север-юг и 9 по оси восток-запад. В целом планировка улиц имеет вид шахматной доски. Слева к востоку от города должен располагаться храм предков, справа к западу – алтарь земли и зерна. Впереди, к югу, должны находиться приемные залы императора и государственные помещения. Позади, к северу, рынки. В плане предусмотрено деление людей по классам и по функциям. Император жил в самом центре запретного города, во дворце. Тот был окружен 4 стенами. Аристократы занимали область имперского города, заключенного внутри внутреннего, который населяли воины. Организация городского пространства отражала философию, структуру власти и общественное устройство. Каждый знал свое место. Когда в Китае правила династия Мин, европейцы верили в спасение души и вечную ее жизнь. Но новая эпоха, Возрождение, принесла с собой новые взгляды. Рост благосостояния, количество свободного времени и продолжительности жизни – убедили мыслителей XVIII века, что счастье естественно и достижимо в этой жизни. У правительств появилась обязанность обеспечить его каждому. В молодом зарождающемся государстве США отцы-основатели провозгласили, что Господь наделил всех людей правом стремиться к счастью. Но эта идея не имела ничего общего с эвдемонией древних греков. Английский философ и реформатор Иеремия Бентам сформулировал новый подход к идее счастья в виде принципа утилитаризма. Поскольку счастье не более чем сумма стремления к удовольствию и избегания страданий, оптимальную модель поведения для государства и людей в любой сфере можно определить исключительно математически, добиваясь увеличения первого и уменьшения второго. Оставалась одна проблема – как это измерить? Ученые просвещения часто применяли научный подход к решению социальных проблем. Бентам был человеком своего времени, и он разработал сложный набор таблиц, который назвал количественной моделью счастья. С ее помощью он измерял уровень положительных или отрицательных эмоций, который вызывает какое-то действие. При добавлении того, что он назвал полезностью, модель можно использовать для определения целесообразности отмены законов по сравнению с их применением, или оценки инвестиций в новую инфраструктуру, даже новых архитектурных форм. Бентам, годы жизни 1748-1832, не очень удачно попытался проявить себя в архитектуре, создав проект здания, где научный подход применялся для изменения поведения жителей. Паноптикум Бентама оказался тюрьмой круглой формы, построенной по келейному принципу с центральной башней для надзора. Предполагалось, что окна будут затемнены, чтобы заключенные считали, что находятся под постоянным наблюдением. По Бентаму это ощущение вездесущности, подобное божественному, не только сэкономит средства на надзирателей, но и будет способствовать внутренним изменениям у заключенных. Он надеялся, что эту форму будут применять при строительстве больниц, санаториев и даже школ. В письме к другу он описывал школу, где любая игра, болтовня, словом, любое отвлечение будут пресекаться наблюдением, а дисциплина поддерживаться за счет перегородок, отделяющих учеников друг от друга. Бентам считал, что под неусыпным надзором учителя и в изоляции от друзей дети начнут интернализировать контроль учителя и освободятся от конфликта между желанием играть и страхом наказания. Архитектура, ведомая наукой, будет определять как мысли, так и поведение людей, решая социальные и психологические проблемы. Паноптикум стал серьезным предупреждением по поводу границ, до которых социальные цели допустимо объединять с проектированием. К сожалению, эмоции отказывались подчиняться модели Бентама. Оказалось почти нереально точно измерить удовольствие, скажем, от вкусной еды, хорошего поступка или приятной музыки. Так что Бентам не мог понять, какие количественные значения подставлять в уравнение, чтобы вывести формулу правильной и счастливой жизни. Но люди все равно стремились воплотить счастье в современной им архитектуре. В Лондоне бывший торговец кожи Джонатан Тайерс создал на южном берегу Темзы развлекательный сад Vauxhall Gardens, ставший одним из главных мест отдыха и развлечений. Каждый желающий мог посетить роскошный зеленый сад за определенную плату и полюбоваться замечательными видами, подвесными фонарями, посмотреть представления и концерты на свежем воздухе. Сад посещал принц Уэльский, но двери его были открыты для любого, у кого в кармане нашелся бы шиллинг, чтобы заплатить за вход. Эгалитарный гедонизм в действии. Эгалитарность. От французского «эголит» — равенство. Проявление эгоцентризма в виде уравнительного с собой отношения к кому-либо. Канатоходцы развлекали толпу, зрители любовались фейерверками, а матери обыскивали тайные уголки сада в поисках дочерей, нарушающих правила приличия. Во Франции идеалы просвещения ушли в народ, воплотились в политике и привели к революции. Правители старого порядка тщательно цензурировали все печатные произведения, поэтому новости и сплетни распространялись в парках, садах и кофейнях. Старый порядок. Политический и социально-экономический режим, царивший во Франции приблизительно с конца XVI – начала XVII века до Великой Французской революции. Когда Луи Филипп II, герцог Орлеанский и сторонник идеалов равноправия, предложенных Руссо, унаследовал парк Пале-Рояль в Париже, он открыл сады для всех желающих и возвел на площади величественные колоннады с лавками. Вскоре здесь засияли огнями модные книжные магазины, клубы и кофейни. Парк стал центром притяжения для ищущих развлечений, колыбелью философской и политической смуты. В Пале-Рояль, где переплелись общественная жизнь, развлечения и политика, свободные разговоры о праве каждого на счастье стали первыми ласточками революции, в ходе которой Луи Филипп II лишился головы. Идеология в градостроении. Со времен Просвещения архитектурные и градостроительные мероприятия были во многом направлены на то, чтобы подпитывать сознание и душу общества. Сторонники направления City Beautiful — прекрасный город — открыто выражали свои чаяния. По утверждению Дэниела Бернема, директора Всемирной выставки 1893 года в Чикаго, сама эстетика городского пространства способна изменить общество и сделать граждан более добродетельными. На выставке был представлен образец для подражания — белый город в стиле Боз-Ар, без намеков на бедность. Боз-Ар — изящное искусство. Эклектичный стиль во французской архитектуре, противопоставляющиеся распространенному в середине XIX века национальному средневековью, включавшему неоготику, неовизантизм и псевдорусский стиль, и продолжавший традиции французского барокко и итальянского возрождения. В качестве градостроительного плана для центра Чикаго Бернам предложил следовать принципам этого направления — сочетание широких авеню и элегантных зданий, которые вернут городу утраченную визуальную и эстетическую гармонию, формируя физические предпосылки для возникновения гармоничного общественного порядка. Он не объяснял, что станет с беднейшим населением, которое должно будет освободить место для нового красивого города. Вера в силу архитектурной метафоры позже проявилась при совсем ином политическом строе. Под руководством Иосифа Сталина в послевоенной Восточной Европе была проведена реконструкция в стиле, известном как социалистический реализм. Он должен был воплощать мощь, оптимизм и роскошь, чтобы убедить людей, что они вместе сделали огромный скачок вперед. Отголоски еще можно наблюдать на Карл-Маркс-аллее в Берлине. Бульвар настолько широкий, почти 90 метров, что без масштабного военного парада кажется пустым. Жилые дома на Карл-Маркс-аллее строились как дворцы для рабочих. За фасады, разукрашенные башенками и статуями, их полвека назад прозвали свадебным тортом. Если на время забыть о мрачном историческом прошлом, прогулка по аллее вполне могла бы убедить нас в правдивости слов Сталина. «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится». Другие пытались воздействовать на общество одной эффективностью архитектурных форм. Человеческое счастье уже существует. Оно выражено в цифрах, математике, правильно рассчитанном проекте, планах, в которых уже можно рассмотреть города, провозглашал французский архитектор швейцарского происхождения Ле Корбюзье, пионер модернизма, зародившегося в Европе между двумя мировыми войнами. В 1925 году он предложил полностью очистить правый берег Сены в Париже от старой городской застройки и разместить там ряды одинаковых небоскребов офисов по 60 этажей. Этот план так и не был реализован, но идеи Ле Корбюзье поддержали социалистические правительства, которые использовали его подход для воплощения своих новых идеалов по всей Европе. По убеждениям некоторых реформаторов-модернистов, секрет счастья заключается в уходе от цивилизации. Роберт Пембертон, состоятельный ученик Бентама, считал, что острые углы геометрических форм зданий и старых городов вели к развитию нравственных пороков и заболеваний у жителей. Он предложил проект «Счастливая колония» в Новой Зеландии. Поселение на площади примерно 8 тысяч гектаров в виде концентрических кругов сельскохозяйственных угодий, в центре которых расположены учебные заведения, мастерские и площадь, украшенная огромными картами звездного неба. Пембертон верил, что круговая схема расположения, характерная для небесных тел, поспособствует совершенствованию и счастью колонистов. Проект не был реализован. Позже англичанин Эбенезер Говард, который в молодости одно время жил на ферме на американском Среднем Западе, предложил план создания сети городов-садов, отделенных от Лондона широким зеленым поясом. Говард считал, что такое объединение города и природы повысит у жителей дух соседства и сплоченности, как у фермеров в Небраске. Несколько таких городов-садов были созданы, но не соответствовали представлениям Говарда. С поправкой на сложные и несовершенные принципы строительства получились приятные зеленые пригороды, жители которых были полностью зависимы от длительных поездок в центр города. Эта тенденция определила дальнейшее развитие городов. В Америке начало эпохи автомобилей побудило таких новаторов, как Генри Форд и Фрэнк Ллойд Райт, заявить, что свобода начинается там, где заканчивается автострада. Личный автомобиль обеспечивал жителям городов возможность уехать из центра и построить свое жилище в своеобразной сельско-городской утопии. Райт создал проект «Города широких горизонтов», где жители на личных автомобилях за несколько минут могли преодолеть расстояние от их компактных домов до средств производства, распределения, самосовершенствования и отдыха. Он удивлялся, почему не должен бедолага, живущий от зарплаты до зарплаты, стремиться к тому, что ему принадлежит по праву. Почему не может жить с семьей в свободном городе? Вместе технологии и распределение создадут истинную свободу, демократию и самодостаточность. Это была модель счастья, построенная на индивидуализме. Стремление к счастью не привело ни к чему, хоть отдаленно напоминающему город широких горизонтов Райта. Миллионы людей покупают дома с небольшими газонами в кредит от огромных финансовых институтов. Такое явление называется расширением пригородов за счет сельскохозяйственных территорий. Это самая распространенная городская структура в Северной Америке, и отчасти она основана на представлении Райта о независимости и свободе. Но корни этого явления уходят глубже и касаются определенного образа мышления о счастье и общем благе, который можно проследить вплоть до эпохи Просвещения. Покупаем счастье. После того, как Бентам и его сторонники потерпели неудачу в попытках измерить счастье, первые экономисты воспользовались его концепцией полезности. При этом они разумно ограничили его количественную модель счастья до того, что могли измерить. Невозможно оценить удовольствие или страдание. Нельзя добавить в модель благородный поступок, отменное здоровье, долгую жизнь или приятные эмоции. Но можно посчитать деньги и решение о том, как их потратить. Так что полезность была заменена покупательной способностью. В 1871 году Уильям Джеванс признал тщетность попыток экономистов измерить человеческие эмоции и подтвердил простоту количественного измерения покупательной способности. Он сомневался, что у человека когда-нибудь появится способ измерения эмоций, и утверждал, что их стоит оценивать на основе их количественного эффекта. Современник Бентама Адам Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» предостерегал от заблуждения, будто уровень счастья зависит только от благосостояния и физического комфорта. Но это не остановило его последователей или правительства, которые к ним прислушивались, от того, чтобы в следующие два столетия измерять прогресс общества по росту уровня доходов. Пока показатели увеличиваются, экономисты настаивают, что качество жизни улучшается, а люди становятся счастливее. В рамках этой модели оценка благосостояния фактически улучшается за счет разводов, автокатастроф и войн, если эти негативные события ведут к росту потребления. Застройка первых пригородов была смелым предпринимательским решением. Отдельные дома на семью с собственным двором были воплощением мечты о личном комфорте. Результат не имел ничего общего с древнегреческой концепцией хорошего города, но привел к росту потребления. При переезде из квартир в дома люди приобретали мебель и все необходимое для жизни за городом, а также автомобили для поездок на дальние расстояния. С точки зрения рыночного экономиста, расширение пригородов выглядит так. Если можно судить о том, что делает человека счастливым, потому как он тратит деньги, количество покупок частных домов в пригородах подтверждает, что владение ими дарит счастье. По утверждению таких писателей, как Роберт Брегман и Джоэл Коткин, расширение пригородов отражает стремление американцев иметь личное пространство, мобильность и отгородиться от проблем районов с высокой плотностью населения. В таком случае расширение пригородов отражает врожденное право каждого на максимальное удовлетворение своих потребностей. К сожалению, этот образ мышления не учитывает нескольких неудобных факторов. Во-первых, как вы услышите далее, наши предпочтения в покупках и выборе места жительства не всегда делают нас счастливыми в долгосрочной перспективе. Во-вторых, и это более очевидно, расширение пригородов как форма городской структуры было заранее спланировано, субсидировано и законодательно санкционировано еще до того, как кто-то решил купить себе загородный дом. Это такой же результат зонирования, законодательной инициативы и лоббирования, как и квартал многоэтажных домов. Это не произошло само собой, это было спланировано. Как оценить, какими представлениями о счастье руководствовались градостроители и жители, которые были до нас и сейчас есть среди нас? Действительно ли отдельный дом в пригороде делает владельца более независимым и свободным? Места для свободного высказывания мнений в древних Афинах на самом деле приближали греков к эвдемонии? Правда ли прямые широкие автомагистрали создают большее ощущение свободы, чем узкие извилистые улочки? Способна ли красивая архитектура вызвать общий оптимизм? Какая из возвышенных схем великих градостроителей вызывает более приятное ощущение, которое Бентам назвал «hedons»? Действительно ли у Энрике Пеньелоса или любого другого человека, обещающего, что город сделает жителей счастливее, есть веские основания так говорить? Все эти вопросы отправляют нас прямиком к Сократу. Что есть счастье? Сейчас пора изучить этот вопрос, ведь на протяжении всех тех десятилетий, когда разрастались пригороды, пока пузырь не лопнул, ряд психологов, экономистов и специалистов, изучающих работу мозга, активно исследовали вопрос, который не давал покоя древним грекам, ставил в тупик ученых эпохи Просвещения и дает пищу для размышлений тем, кто создает и продвигает современный образ жизни в городах. Наука о счастье. В начале 1990-х Ричард Дэвидсон, профессор психологии и психиатрии Висконсинского университета в Мэдисоне, попытался разделить источники позитивных и негативных эмоций в мозге человека. Врачи давно заметили, что пациенты с повреждением передней левой лобной доли мозга, левой префронтальной коры, иногда неожиданно теряют вкус к жизни и более склонны к депрессии. Дэвидсон решил, что в этом ключ к нейронауке о счастье. Он провел эксперимент, в котором закрепил датчики для записи электроэнцефалограммы, ЭЭГ, головного мозга, измерение электрической активности на голове добровольцев, а затем показывал им короткие видеоклипы, чтобы вызвать ощущение счастья, удивления или отвращения. Результаты показали, что при просмотре приятных роликов, например, улыбающихся малышей, больше активировалась левая префронтальная область, а негативные кадры активировали правую префронтальную область. Получилась своеобразная карта положительных и отрицательных эмоций в мозге. Затем Дэвидсон опросил добровольцев, какие чувства они испытывают, и провел каждому магнитно-резонансную томографию. Аппарат МРТ составляет карту активности мозга путем отслеживания уровня кислорода в крови, что определяет степень магнитного резонанса. Дэвидсон обнаружил, что у респондентов, которые сказали, что они счастливы, приток крови в левую префронтальную область был больше, чем в правую. В ходе другого исследования испытуемым предложили оценивать свое настроение и записывать результаты каждые 20 минут в течение рабочего дня, а через каждые 2 часа делали у них забор крови. Чем хуже, по его словам, было у человека настроение, тем выше уровень кортизола, гормона, отвечающего за стресс и беспокойство, в крови. Эти еще несколько десятков похожих экспериментов в последние несколько десятилетий позволили сделать вывод, который кажется понятным, но доказать который научно мы смогли лишь недавно. Если хотите оценить, насколько счастлив человек, спросите его об этом. Результаты других исследований подтвердили, что люди, которые говорят, что они счастливы, со стороны кажутся более счастливыми, охотнее реагируют на просьбы о помощи, реже пропускают работу, меньше спорят и реже обращаются к психологу. Они дольше живут и отличаются хорошим психическим здоровьем. Обычно, когда люди отвечают исследователям, что они счастливы, они не только говорят правду, но еще и абсолютно правы. Это неудивительно. В конце концов, большинство из нас точно знают, когда они счастливы, а когда нет. Но эти выводы подрывают основополагающую установку экономистов. Утверждение, будто только покупательские решения человека помогают определить, что делает его счастливым. Сегодня психологи и экономисты могут проводить опросы, чтобы понять, какие эмоции испытывает множество людей. Это еще на шаг приближает нас к воплощению мечты Бентама. Понять, что вызывает у нас положительные или отрицательные эмоции. Этот проект нашел современного последователя в лице профессора психологии Принстонского университета Дэниэля Канемана, единственного неэкономиста, ставшего лауреатом Нобелевской премии по экономике. Вместо того, чтобы моделировать решения людей и их уровень удовлетворенности с помощью упрощенных математических уравнений, как делали экономисты десятилетиями, Канеман с коллегами провел серию экспериментов, чтобы посмотреть, что делает жизнь людей приятной или неприятной на самом деле. Они назвали свою новую науку гедонистической психологией. Как и Бентам, они считали, что оптимальный способ оценить уровень счастья – вести тщательный подсчет положительных и отрицательных моментов. В одном из ранних исследований Канемана прослеживается связь между счастьем и жизнью в городе. Он провел опрос 900 работающих женщин в Техасе, предложив им разделить предыдущий день на эпизоды, как кадры фильма, и описать все, что они делали и что при этом чувствовали. Из всех событий предыдущего дня больше всего счастья женщинам доставил секс. На втором месте с небольшим отставанием было общение. Из-за чего они чувствовали себя хуже всего? Из-за дороги на работу и с работы. Чисто гедонистический подход к счастью в урбанистической среде помог бы определить, как город влияет на настроение жителей, усилить положительные моменты и снизить влияние негативных. Экологическая психология накопила немало информации для решения этой задачи. Экологическая психология – междисциплинарная область знаний о психологических аспектах взаимоотношений человека и окружающей среды. Например, ученые доказали, что у человека вызывают беспокойство змеи, пауки, острые углы, громкие неожиданные звуки, темнота и тупики. При этом ему нравится новизна, округлые формы, приятные запахи и хорошие сюрпризы, а еще возвращаться к добрым воспоминаниям. Существует место, в котором воплощены все эти аспекты, частично благодаря тому, что оно лишено неудобств и уродства современного города. Если у вас есть дети, скорее всего, они уже просили вас свозить их туда. Когда в 1955 году парк развлечений Диснейленд открыл двери для посетителей, он официально провозгласил себя самым счастливым местом на Земле. Он задумывался как платная альтернатива автомагистралям и разрастанию пригородов, тенденции, которая только начинала набирать обороты на юге Калифорнии. Все в Диснейленде, каждая архитектурная деталь, вид, передвижение, ощущение, вплоть до текстуры дорожного покрытия и аромата в воздухе, было продумано с целью вызвать приятные эмоции. В центре этой идеальной вселенной – замок Золушки, воплощение детских фантазий. Кажется, роскошный сад или вечно зеленый лес поджидают буквально за углом. Продолжительность поездки на крутых горках аттракциона Space Mountain составляет ровно столько, чтобы пощекотать нервы и вызвать общее чувство опасности, но не так долго, чтобы гормон стресса кортизол начал негативно действовать на иммунную систему. Не случайно посещение Диснейленда начинается и заканчивается прогулкой по Мейн-стрит США, вдоль симпатичных домиков, где неторопливо течет жизнь, как в идеальных маленьких городках, которые фильмы, телевидение и сама развлекательная машина Диснейленда буквально впечатывают в память американцев. Дергая за эту веревочку, Диснейленд искусно создает у посетителей ощущение, что они как дома, в каком бы уголке мира они ни выросли. Это приятное чувство для всех, кроме самых заядлых скептиков. Если бы мимолетных удовольствий было достаточно для счастья, Диснейленд был бы самым счастливым местом на Земле. Архитекторы и строители копируют его формы в торговых центрах и городах во всем мире. Нейробиологи восхищаются, как глубоко продуманы все детали. Подробнее об этом я еще расскажу. Но, как и в случае с фильмами производства студии Disney, чтобы погрузиться в счастливый мир Диснейленда, нужно отключить критическое мышление. Вы должны притворяться так же, как и жизнерадостные владельцы магазинов и ростовые куклы, актеры, у которых в контракте прописано, что они должны постоянно улыбаться. Вы не должны думать о сложной рутинной работе, которая скрывается за фасадами домиков на Мейн-стрит, и о зеленой полосе, отделяющей парк развлечений от пригородов Южной Калифорнии. Когда уличный художник Бэнкси установил в парке надувные фигуры, символизировавшие узников тюрьмы Гуантанамо, паровозы, перевозящие посетителей по парку, остановились. Движение возобновилось только когда парк очистили от мрачных напоминаний о реальной жизни. Любое внешнее вмешательство в жизнерадостную постановку – угроза для этой продуманной гедонистической машины. Возникает вопрос о реалистичности. Если человек счастлив, насколько для него важна правда? Философ Роберт Нозик однажды предложил вообразить, что существует машина по производству личного опыта, которая погружает человека в пожизненный сон, напоминающий кому, а нейропсихологи воздействуют на области мозга этого человека, стимулируя самые приятные ощущения. По мнению Нозика, подключение к этой машине было бы равносильно самоубийству. Он утверждал, что большинство людей предпочли бы настоящую жизнь, пусть и с меньшими удовольствиями, но с реальными вызовами и устремлениями, радостью и болью. Даже если было бы возможно жить в Диснейленде, эвдемонический подход потребовал бы заглянуть за приятные фасады и оценить работу персонала, который играет предписанные роли, а также участвовать в городских системах, поддерживающих машину ощущений. Диснейленд и его посетители вносят свой вклад в городские проблемы за пределами парка развлечений. Невозможно отделить приятные моменты от системы, которая их породила, и вашей роли в ее создании. Вопрос в том, как наполнить те места, где мы живем, приятными ощущениями, за которое мы готовы платить. Стоит ли пытаться? За пределами гедонистического города. Отказ от машины ощущений возвращает нас к более глубокому и всеобъемлющему пониманию счастья, за которое выступали древние греки. И его подтверждают доказательства из недавно сформировавшейся научной области — экономики счастья. Коллеги Канемана пытаются определить, какие факторы влияют на счастье общества в целом, опираясь на данные многочисленных опросов, например, Всемирного обзора ценностей и Всемирного опроса Гэллоп. Они не просто измеряют результат или относительный уровень счастья в текущий момент. Вопросы касаются того, как респондент чувствует себя на протяжении всей жизни. В ходе одних опросов респондентам предлагалось отметить, в какой точке они находятся по шкале от самой плохой до самой хорошей из возможных жизней. Другим просто предлагали указать, как бы вы оценили свой уровень счастья: очень счастлив, относительно счастлив, очень несчастлив. За редкими исключениями, опросов о субъективной оценке благосостояния недостаточно для сравнений между городами. Ученые надеются, что им удастся свести понятие эвдемонии к количественному показателю, который можно сравнить с любой другой переменной, например, уровнем дохода, безработицы, продолжительностью времени в дороге или числом друзей, а затем вывести все компоненты, влияющие на уровень удовлетворенности жизнью. Если спросить одного или двух человек, что делает их счастливыми, результаты окажутся практически бесполезными. Отвечая на субъективные вопросы, человек склонен ошибаться. На его слова могут повлиять погода, результат вчерашнего футбольного матча или лихач, который подрезал его на дороге, когда он возвращался с работы домой. Но когда опрос проводится среди нескольких тысяч человек, эффект массовости нивелирует отдельные ошибки. При достаточно большой выборке опросы показывают занимательную картину экономических и социальных условий, сопровождающих состояние счастья в обществе. Данные опросов могут спровоцировать революцию в экономике, отчасти из-за того, что опровергают утверждение, будто рост покупательной способности делает людей счастливее. После того, как страна достигает такого уровня жизни, к которому многие развитые страны пришли примерно в 1960-е годы, траектории кривых счастья и валового национального продукта перестают совпадать. В США уровень личного благополучия резко снизился во время рецессии 2008 года, но вернулся к прежнему показателю к 2010 году, задолго до восстановления национальной экономики, по данным Эрика Нилсона, директора по медиастратегиям в Гэллоп. Конечно, уровень дохода важен, но это только часть истории. Если человек живет в бедной стране, то чем он состоятельнее, тем счастливее себя ощущает. Это логично. Вряд ли кто-то будет счастлив, когда не может позволить себе еду, крышу над головой или обеспечить безопасность детей. Однако в развитых странах удовольствие от заработанных денег растет только до определенного предела, а именно до среднего уровня дохода. А потом каждый дополнительный доллар в пропорциональном отношении приносит меньше удовлетворения. Если деньги еще не все, каковы другие составляющие счастья? Последователи Адама Смита в рамках классической экономики так и не смогли удовлетворительно ответить на этот вопрос. А опросы предлагают несколько вариантов. Респонденты с хорошим образованием оценивают свой уровень счастья выше, чем необразованные. Люди, имеющие работу, счастливее безработных. Даже в европейских государствах, где щедрые социальные выплаты защищают граждан от разрушительных последствий безработицы. Уровень удовлетворенности зависит от места пребывания. В масштабном исследовании 2009 года экономисты проанализировали более 1 миллиона ответов респондентов, чтобы создать первый в истории рейтинг удовлетворенности жизнью по американским штатам. Затем они сравнили результаты с данными более ранних опросов, где рейтинг качества жизни строился на основе таких объективных данных, как погода, скорость ветра, длина линии побережья, наличие парков, опасных свалок отходов, время в пути на работу и с работы, уровень преступности, качество воздуха, ставка налогообложения, социальные расходы на образование и состояние дорог, стоимость жизни. Рейтинги по уровню удовлетворенности и качеству жизни совпадали. Это логично. Но для экономистов, изучающих счастье, чрезвычайно важно. Они получили первые эмпирические доказательства, что субъективная оценка уровня удовлетворенности совпадает с реальными условиями, которые обычно ассоциируются с качеством жизни. Когда тысячи людей чувствуют себя несчастными, вероятно, у них для этого есть веские основания. Кроме того, в ходе исследования было предположено, что американцы чаще всего принимают неверные решения о покупке жилья. Нью-Йорк и Калифорния – штаты с самыми высокими ценами на недвижимость. Логично решить, что люди очень-очень хотят там жить. Оказались в самом низу рейтинга счастья. Последнее и 46-е место соответственно. Самые важные сделки обычно заключаются вдали от публики, отмечает профессор Эндрю Освальд, соавтор исследования. Кажется, этот же принцип верен и в отношении лучших мест для жизни. Жители небольших городов обычно счастливее, чем обитатели мегаполисов. Люди с побережья океана счастливее тех, кто живет не на побережье. Районы рядом с аэропортами губительны для счастья, как и постоянные ветры. При этом человек не всегда реагирует на стимулы окружающей среды логически. Кажется, люди, проживающие рядом со свалкой бытовых отходов, гораздо несчастнее тех, кто обитает рядом с местом хранения токсичных отходов. Возможно, потому что люди чувствуют неприятный запах, но не ощущают напрямую угрозу. Очевидные факторы сильнее влияют на ощущение счастья, чем неочевидные, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Субъективное ощущение счастья коррелирует со многими вещами, которые на деньги не купишь. На него благотворно влияет наличие свободного времени и краткость пути на работу и с работы. Так же, как и хорошее здоровье. Хотя чувствовать себя здоровым гораздо важнее, чем быть здоровым, а само чувство может быть скорее связано с качеством дружеских связей человека, чем с его медицинской картой. Кроме того, положительный эффект дает наличие религиозных убеждений. Хотя не менее полезно посещать церковь или любой другой храм, верите вы или нет, или участвовать в волонтерских проектах, не имеющих отношения к религии. Очень важны условия проживания. Инспекторы общественного здравоохранения, работающие в лондонском районе Гринвич, сравнили условия в муниципальных квартирах и разные внешние факторы и обнаружили, вполне ожидаемо, что плесень на стенах квартиры гораздо сильнее влияет на ощущение счастья, чем грязь на улицах или собачьи экскременты на тротуаре. Кэрол Риф, психолог в области развития и коллега Ричарда Дэвидсона по Висконсинскому университету в Мэдисоне, утверждает, что эти факторы все же не приближают нас к определению хорошей жизни, как ее понимал Аристотель. Ее раздражает одно упоминание о всемирном счастье. Аристотель предложил нам представить корову с удовольствием жующую траву на лугу. Он ясно дал понять, что это состояние не имеет ничего общего с эвдемонией. Счастье – каждый день вставать с постели и усердно работать для достижения своих целей. Это наполняет жизнь смыслом, хотя и не всегда совпадает с краткосрочным удовлетворением, объясняла мне Риф. Возможно, дело и не в удовольствии, а в реализации собственного потенциала и таланта, ощущении, что ты способен максимально использовать свои способности. Кэрол Риф пришла к этому заключению, проведя уникальный эксперимент для проверки своей гипотезы. Сначала она сформировала список, включавший факторы, которые влияют на благополучие, по версии самых уважаемых психологов прошлого века. Вот этот впечатляющий список. Принятие себя. Насколько хорошо человек знает и принимает все стороны своей личности. Способность эффективно ориентироваться в окружающем мире. Позитивное отношение с другими людьми. Личностный рост на протяжении всей жизни. Осознание смысла и цели. Чувство независимости. Кажется, этот список так и просится в какое-нибудь дневное телешоу для домохозяек. Но Кэрол Риф нашла доказательства его эффективности с точки зрения психологии. Она провела опрос в группе пожилых женщин в возрасте от 60 до 90 лет, которые оценили свое состояние по каждому из факторов психологического благополучия, а затем соотнесла результаты с данными о состоянии их здоровья. У женщин с более высокими показателями по факторам психологического благополучия состояние здоровья оказалось гораздо лучше, чем у тех, у кого показатели были ниже. У первых была выше сопротивляемость артриту и диабету, ниже уровень кортизола. Это говорит не только о том, что они испытывали меньше стресса, но и что у них реже риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Они спали дольше и глубже. У женщин с высокими показателями по факторам жизненной цели и личностного роста был ниже уровень кортизола, гормона стресса, и меньше маркеров воспаления. У женщин с высокими показателями по факторам ориентирования в окружающей среде, позитивных отношений с другими и принятия себя ниже уровень гликогемоглобина, маркера инсулиновой резистентности. Личностный рост и жизненная цель коррелировали с высоким уровнем липопротеинов высокой плотности, хорошего холестерина, защищающего от болезни сердца. У женщин, хорошо ориентировавшихся в окружающей среде и с позитивными отношениями, наблюдалась более длительная фаза быстрого сна. Она наступала быстрее и было меньше телодвижений во время сна. Характер активности мозга у людей с высокими показателями по всем шести психологическим маркерам, кроме независимости, позволял сделать вывод о низкой вероятности развития депрессии. Психологи уже давно связывают ощущение счастья с хорошим здоровьем. Исследование РИФ продемонстрировало синергетический эффект осмысленной жизни, наполненной гармоничными отношениями, как раз такой, к которой стремились древние греки. Синергетический эффект – возрастание эффективности деятельности в результате слияния частей в единую систему. Героическое преодоление небольших трудностей идет только на пользу. Кэрол РИФ называет это идеальное состояние спровоцированным процветанием. Это одна из причин, почему некоторые люди постоянно гонятся за мечтой среди шума и хаоса крупного мегаполиса, например, Нью-Йорка, хотя могли бы наслаждаться большим домом, свободным временем и менее напряженным рабочим графиком где-нибудь в Акроне, в Огайо. Поэтому самой РИФ после нескольких дней наслаждения соленым морским воздухом и красивым видом на острове Оркас у побережья в штате Вашингтон не терпится вернуться к исследованиям в своей лаборатории в заснеженном кампусе Висконсинского университета в Мэдисоне. Город не просто хранилище удовольствий. Это сцена, на которой разворачиваются наши сражения и жизненные драмы. Он может укрепить нашу способность справляться с повседневными трудностями или свести наши усилия на нет. Он может украсть нашу независимость или дать свободу для процветания, предложить удобное пространство или невыносимую полосу препятствий, ежедневно изматывающую нас. Сообщения, закодированные в его архитектуру и системы, способны придать нам чувство уверенности или внушить беспомощность. Судить о хорошем городе следует не только по его благам и отвлекающим факторам, но и по тому, как он влияет на эту ежедневную драму по выживанию, работе и осознанному отношению. Самый важный фактор. Самый важный психологический фактор из всех перечисленных – то, как город влияет на отношения между людьми. Он определяет личное и общественное благополучие, и исследователи, изучающие его, становятся практически евангелистами такого подхода. Наглядный пример – экономист Джон Хэллиуэлл. Почетный профессор Университета Британской Колумбии завоевал репутацию авторитетного специалиста, несколько десятилетий занимался исследованиями в области макроэкономики, кредитно-денежной политики и международной торговли. Однако с момента, когда он стал изучать экономику счастья, Хэллиуэлл предпочитает представляться ассистентом Аристотеля и начинает лекции с исполнения детской песенки «The more we get together, the happier we'll be». Чем больше мы общаемся, тем счастливее будем. У него есть веские доказательства, подтверждающие эти слова. Поэтому и города, и страны, и Организация Объединенных Наций слушают эту песенку и профессора Хэллиуэлла. Хэллиуэлл и его команда пропустили несколько массивов данных Всемирного обзора ценностей и опроса Гэллоп через жернова статистики и обнаружили, что когда речь заходит об уровне удовлетворенности жизнью, фактор отношений с другими людьми легко и с большим отрывом обходит фактор дохода. Например, людям задавали вопрос, есть ли у них друг или родственник, на которых можно положиться в сложной ситуации. Переход от отсутствия друзей к наличию одного надежного друга или родственника также влиял на уровень удовлетворения жизнью, как утроение дохода. Экономисты обожают переводить отношения на язык цифр. Хэллоуэлл вывел следующее соотношение. Если бы на 10% больше людей считали, что рядом с ними есть человек, на которого можно положиться в трудную минуту, это сильнее повлияло бы на национальный уровень удовлетворенности жизнью, чем повышение дохода каждого на 50%. При этом важны не только близкие отношения. Огромное влияние на ощущение счастья оказывает доверие соседям, полиции, государству, даже незнакомцам. И опять же, это влияние больше, чем у фактора дохода. Представьте, что вы где-то на улице потеряли бумажник. Какова вероятность, что он к вам вернется, если его найдет сосед, а незнакомец или офицер полиции? Ваши ответы на этот простой вопрос примерно отражают список показателей, касающихся качества отношений с членами семьи, друзьями, соседями и обществом в целом. Если собрать достаточную выборку из людей, ответивших на вопрос о бумажнике, можно спрогнозировать уровень счастья в разных городах. Хэллоуэлл добавлял его в разные опросы, проводившиеся в Канаде, и выяснил, что города, где люди верили, что получат бумажник обратно, всегда имели более высокие показатели по уровню удовлетворенности жизнью. Аналогичные результаты были и по районам городов. Ключевой фактор – доверие, и он гораздо важнее дохода. В трех самых крупных и богатых городах Канады – Калгари, Торонто и Ванкувере – был самый низкий уровень доверия и при этом самый низкий уровень ощущения счастья. Город Сент-Джонс, скалистый аванпост и столица вечно бедной провинции Ньюфаундленд, занял одну из верхних строк в списке самых счастливых городов с высоким уровнем доверия. Жители Дании, которые больше жителей других стран доверяют соседям, незнакомцам и даже своему правительству, неизменно возглавляют соцопросы, связанные с темой счастья. Схожие результаты повторяются в исследованиях психологов, поведенческих экономистов и специалистов по общественному здравоохранению. Поведенческая экономика изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений людьми и учреждениями и их влияние на рынок. Счастье – дом со многими комнатами. Но в центре его горит очаг, вокруг которого мы собираемся с семьей, друзьями, соседями и иногда даже незнакомцами, чтобы открыть лучшие стороны себя. Так уж вышло, что мы запрограммированы доверять друг другу, несмотря на природную осторожность в общении с незнакомцами. В свое время экономика свела это качество к корыстному интересу. Чем больше люди друг другу доверяют, тем больше они могут увеличить полезность, скажем, заключая более амбициозные сделки в торговле. Однако экономист Пол Зак из лаборатории Клермонтского университета в Южной Калифорнии обнаружил действие гораздо более глубоких психологических процессов, когда решил исследовать феномен доверия с точки зрения нейробиологии. Еще более жизнерадостный, чем Джон Хэллоуэлл, Зак организовывал мероприятия, в которых анонимные участники играли на деньги с незнакомцами. Затем он брал у них образцы крови. Оказалось, в крови игроков, которые были вовлечены в доверительные отношения, основанные на сотрудничестве, присутствовал окситоцин. Вот одна из особенно наглядных игр. Двум участникам, назовем их первый и второй, выдают по $10 и приглашают за компьютеры. Испытуемые не знакомы друг с другом, и личного контакта между ними не будет, и они могут быть такими щедрыми, как сами пожелают. У каждого один ход. Первый начинает. Он отправляет второму такую долю из своих $10, какую захочет. Попав на счет второго, сумма автоматически утраивается. У второго есть время провести расчеты. Если первый прислал ему $4, он получил $12 в дополнение к тем $10, с которыми начал игру. Неплохо. Второй знает, что первый проявил щедрость и что сейчас у него осталось всего $6. Теперь очередь второго. У него несколько вариантов: не посылать ничего, послать все свои деньги или принять другое решение в соответствии со своим представлением о справедливости. На этом игра завершится. По мнению традиционных экономистов, каждый игрок должен поступить так, чтобы остаться с максимальной суммой. Именно такое поведение свойственно человеку в их экономической теории. Но участники эксперимента Зака вели себя совсем иначе. Неудивительно, что большинство первых послали деньги вторым. Это был осознанный риск. Поделившись скромной суммой, они могли рассчитывать, что неизвестный партнер вознаградит их доверие и вернет им часть своего выигрыша. Удивительно было то, что почти все вторые делали щедрые денежные переводы первым, хотя вознаграждения за это они не получали. Между альтруизмом и прибылью они выбирали альтруизм. Они шли на осознанный риск, посылая друг другу денежные суммы в надежде получить больше. При этом Зак отметил, что большинство участников делились деньгами с партнерами, которые до того проявили щедрость, даже когда это не гарантировало получение нового дохода, и они знали, что никогда не встретятся лицом к лицу. Почему они проявляли такую явно неэффективную щедрость? Их поведение не укладывалось в рамки теории традиционных экономистов. Как не могли объяснить свои действия и сами щедрые игроки? Ответ – окситоцин. Это нейромедиатор, который вырабатывается гипофизом и основная задача которого – сообщать рецепторам в центрах удовольствия мозга, что пора расслабиться и радоваться жизни. Это счастливое сообщение по блуждающему нерву доставляется в грудной отдел и замедляет сердечный ритм до спокойного и расслабленного. Окситоцин – гормон, который вырабатывается в организме женщин во время родов и грудного вскармливания. У некоторых млекопитающих его выброс в кровь происходит, когда они узнают сородича, которому могут доверять. Это стимулирует повышенное спокойствие, способное продолжаться от нескольких секунд до 20 минут. В это время человек больше склонен доверять другим, сотрудничать с ними, проявлять щедрость и доброту. Перетягивание каната. Исследования окситоцина указывают на динамический, генеративный характер социального доверия. Этот гормон становится как стимулом, так и вознаграждением за альтруизм. Приятно не только получать позитивные социальные сигналы от других – улыбки, рукопожатия, открытые двери, выполненные обещания, поддержку, но и усиливать доверие как между друзьями, так и между незнакомцами. Эффективнее всего это работает при личном контакте – на кухне, тротуаре, о горе. Расстояние и геометрия имеют значение, как мы убедимся далее. Здесь важно признать последствия психологического аспекта доверия. С того момента, когда Чарльз Дарвин размышлял над явлением самопожертвования у пчел, когда те жалят напавшего на улей и сами при этом погибают, эволюционные биологи восхищаются доказательствами того, что можно назвать альтруизмом у отдельных биологических видов. Работая над трактатом происхождения видов, Дарвин задавался вопросом, почему пчела жертвует своей жизнью ради спасения улья. Он предположил, что это полезно сообществу в целом. Если альтруистичная пчела погибнет, ее смерть поможет выживанию сородичей. Биологи продолжают спорить, обусловлено ли это генетическим требованием на уровне семейства или более широкой моделью, которая определяет благополучие сообщества в целом, когда отдельные особи жертвуют собой ради группы, или здесь действуют оба фактора. Этот спор недавно возобновил биолог Эдвард Уилсон, который поддерживает идею группового отбора, а не родственного, утверждая, что эволюционные силы действуют не только на уровне отдельных особей, но и на уровне социальных групп. Эрик Джонсон сделал отличный аналитический обзор по этой теме в своем блоге «Дневник приматов» на сайте журнала Scientific American от 9 июля 2012 года. Животные в группах более успешны, когда сотрудничают. Ученые сходятся во мнении, что это уже больше, чем привычка. Потребность в сотрудничестве вплетается в генетический код разных видов, от пчел, ос и термитов до приматов и человека, самого социального животного на планете. Эффект окситоцина – физиологическое тому доказательство. Это то, о чем говорят философы и духовные лидеры. Хотя сторонники классической экономической теории во главу угла ставят человеческий эгоизм. Сам Адам Смит отмечал дуализм человеческих потребностей. В своем знаменитом трактате «Теория нравственных чувств» Он утверждал, что сознание человека рождается из социальных отношений, и естественная эмпатия, вызванная нахождением среди других, становится неотъемлемой частью благополучия человека и должна направлять его действия. Взгляды отца экономики имели больше общего со взглядами древних греков, чем признают его современные последователи. Хотя человек не настолько подчиняется инстинктам, как пчела, все мы только выигрываем, когда некоторые жертвуют личными целями ради блага общества, и каждый получает пользу от сотрудничества. Как показывают исследования окситоцина, мозг вознаграждает человека за эффективную совместную работу, а стремление каждого действовать в своих интересах создает динамику и поток благосостояния, которые могут наполнить город. В каждом из нас идет борьба между эгоизмом и альтруизмом. Эта двойственность вписана в ткань городов. Древние греки стремились к личным достижениям и окружали свои дома высокими стенами. При этом они поддерживали идею полиса на агоре. Процветание Древнего Рима объяснялось тем, что его богатство направлялось на обеспечение общественного блага, строительство акведуков и дорог. Когда богатые граждане увлеклись возведением личных вилл и дворцов, начался упадок. Самые роскошные общественные сады Парижа создавались для увеселения правителей, а теперь дарят удовольствие всем желающим. В прошлом веке последователи высокого модернизма использовали архитектуру как этический бульдозер, подталкивая общество к символической, вынужденной, не всегда приятной сплоченности. Одна из основоположниц нового урбанизма Джейн Джекобс утверждала, что в 1960-е годы улицы квартала Гринвич-Вилледж казались дружелюбными и безопасными, потому что там было много людей. Однако миллионы американцев стремятся к своему варианту счастья, далекому от того, что древние греки назвали бы агорой. Баланс смещается в ту или иную сторону в зависимости от господствующей философии, политической мысли и технологий. Он определяется отношением между частными и общественными ресурсами и окружающей средой и проявляется в том, что мы используем выразительные архитектурные формы, чтобы отгородиться друг от друга. Он в высоте стен, в расстоянии между нашими домами и даже в способах и скорости нашего передвижения на транспорте. Стремление к счастью в городе требует, чтобы мы признали реальные потребности, лежащие в основе этого конфликта, и нашли способ уравновесить противоречия. При этом мы не должны забывать, хотя в современных мегаполисах человеку легче, чем когда-либо ранее, отгородиться от соседей и незнакомцев, наибольшее удовлетворение приносит совместная деятельность. Как бы кто ни ценил личное пространство и уединенность, основа счастья в крепких, позитивных отношениях с другими. Наверное, каждому присуще желание быть первым, но город становится общим проектом, как полис Аристотеля, местом, где человек создает общественное благо совместно с другими. Сегодня это осознание общего будущего приобретает еще большее значение. Появляется все больше доказательств, что глобальные экосистемы, поддерживающие жизнь человека, в опасности. Этот кризис требует самопожертвования, которое возможно только если нас объединяет чувство доверия и общей судьбы. По словам социального философа и экономиста Джереми Ривкина, круг эмпатии человека необходимо расширить за пределы семьи, местного сообщества и даже народа, чтобы он охватил другие виды, экосистемы и планету в целом и спас их от гибели. Временное счастье, построенное на долгах, которые мы передадим будущим поколениям, такое же фальшивое, как удовольствие в машине по производству личного опыта Роберта Нозика. Никто не говорит, что нам всем удастся совершить прыжок к глобальной эмпатии. Но очевидно одно. Как социальный проект, город стимулирует нас не только к совместному проживанию, но и к совместному процветанию, ведь мы понимаем, что он станет нашей общей судьбой. Счастливый город. Инструкция по применению. Каждый выбирает свой путь к хорошей жизни, поэтому, вероятно, мы никогда не придем к единому определению счастья. Оно не выражается суммой вещей, произведенных или купленных, не поддается подсчету с помощью количественной модели Felicific Calculus. Однако активные нейронные связи, химия крови и статистический массив выборок и мнений способны предложить карту, приближающую нас к мудрости философов. Они подтверждают, что у большинства людей в большинстве мест практически одинаковые базовые потребности, и многие желания совпадают. Они высказывают правду, уже известную нам интуитивно, но которую мы не готовы признать. Они подтверждают рациональное зерно в том, что в горном королевстве Бутан для измерения прогресса принят показатель валового национального счастья вместо валового национального продукта. Они доказывают целесообразность того, что во многих странах и городах, включая Великобританию, Францию, Сиэтл, Санта-Монику и Сеул, принято политическое решение использовать новые методы оценки благополучия граждан, основанные не только на заработке, но и на самоощущении. Истины, открывшиеся при изучении науки счастья, показывают, что Энрике Пиньелоса и его сторонники правы. Город не просто машина для создания благосостояния, а совокупность систем, которые должны функционировать так, чтобы сделать жизнь его обитателей лучше. Я предлагаю базовый рецепт счастливой городской жизни, выведенный на основе размышлений и открытий философов, психологов, специалистов по исследованию мозга, а также экономистов, изучающих счастье. Что должен давать человеку город после того, как удовлетворены базовые потребности в пище, крыше над головой и безопасности? Городская среда должна максимизировать радость и сводить к минимуму сложности жизни, способствовать здоровью и не провоцировать заболеваний, обеспечить настоящую свободу жить, как мы хотим. При этом необходимо справедливое распределение пространства, услуг, мобильности, удовольствий и сложностей, а также расходов. Давать чувство контроля, комфорта и самостоятельности. Помочь развить ощущение смысла жизни и целостности. Помочь развить устойчивость в условиях экономических или экологических потрясений. Но прежде всего городская среда должна помогать выстраивать и укреплять социальные связи между друзьями, родственниками и незнакомцами. Ведь именно они наполняют жизнь смыслом. Именно такие связи – самые серьезные достижения и возможности города. Город, который признает нашу общую судьбу и отдает ей должное, способствует эмпатии и сотрудничеству, поможет справиться с самыми серьезными вызовами нашего века. Ни одна из этих целей не может считаться более важной, чем остальные. Наша главная задача сегодня проанализировать, как формы и системы городов способствуют их реализации. Что бы мы построили иначе и как бы изменили свой образ жизни, если бы нам удалось проследить взаимосвязь между организацией городского пространства и картой счастья? Что бы мы изменили, если бы могли? Слишком самонадеянно считать, что жители сразу станут счастливыми, стоит только изменить городское пространство. Но глупо и отмахнуться от этой мысли, ведь есть много доказательств, что город действительно влияет на то, как мы двигаемся, чувствуем себя, взаимодействуем с другими. Организация его пространства формирует наши чувства и определяет нашу жизнь.